47. Можно ли увеличить прочность костей при помощи тренировок? Можно. Известно, что у теннисистов плотность костей в той руке, которой они держат ракетку, на треть выше, чем в другой руке.